Часть вторая. Вражда. Глава 14. Перед свадьбой. Свою последнюю незамужнюю ночь мама провела в лучшем номере фешенебельного отеля вместе со мной и Оксаной. Мы разговаривали до полуночи, сидя на огромном диване перед столиком, заставленным шампанским, свежей клубникой и пирожными. Вспоминали прошлое, болтали о будущем. Мама казалась счастливой, но в глазах у нее порой проскальзывали то ли страх, то ли грусть. Она несколько раз напомнила мне, что Костя ничего не должен знать о ее прошлом, и заставила меня несколько раз рассказать, как мы жили, по ее версии, до встречи с Елецким. Она сбежала от монстра и встречалась с несколькими богатыми мужчинами. «Думаешь, Костя действительно не знает?» – спросила я Оксану, когда мама первой ушла спать. Она ужасно нервничала перед завтрашним днем и хотела выглядеть на все 100, хотя у меня возникло ощущение, что нервничает она по другому поводу. Мамина подруга внимательно на меня посмотрела и поставила на столик бокал с шампанским. «Ну, смотря что». «То, чем раньше занималась мама», – осторожно сказала я. «Ты так говоришь, словно она была проституткой», – усмехнулась Оксана, и я смутилась. Да уж, она умела смущать своей прямотой. «Я знаю, что не была, просто... мне все это кажется странным», – призналась я. «Неужели Костя не в курсе? У такого богатого человека наверняка есть своя служба безопасности. А значит, они явно проверяли маму». Оксана налила себе в бокал еще шампанского и предложила мне. Но я, помотав головой, отказалась. «Правильно мыслишь. Трезво, как взрослая. Поэтому и поговорю с тобой, как со взрослой девочкой, Ярко». Люди путают эскорт и проституцию. Хотя это понятно. И там продаешь себя. Твоя мать сопровождала богатых клиентов, но недолго. Во-первых, она была согласна только на чистовой эскорт. Во-вторых, быстро нашла себе покровителя. И верно смекнула, что этот вариант лучше бесконечных поездок с богатыми мужиками. У нас ведь всякое бывало. Клиенты иногда попадались просто неадекватные. Оксана прикрыла глаза, вспоминая прошлое. Один обдолбался какой-то дури и заставил заказанных девушек всю ночь прыгать с ним на батуте и играть в прятки. А один напился и... ой, даже не буду говорить тебе, что сделал. Только ту девушку едва спасли. Ну да ладно, я отвлеклась. У Кости действительно есть служба безопасности. Да и он сам не дурак. Дураки миллионами не ворочают, верно? Верно. Вынуждена была признать я. Он многое знает про твою мать. Понимает, что она была любовницей богатого человека. Но есть одно «но». Помнишь Стасика? Станислава. Доброго друга мамы? Хмыкнула я, вспомнив этого неприятного мужчину. Его самого. Не к ночи быть помянут, кивнула Оксана. Когда-то мы с ним хорошо общались. Я сама пришла к нему и привела Ленку, потому что знала, он ищет новых девочек. Не уличных шалав, а умниц, которые смогут на должном уровне вести себя на бизнес-приемах. Знаешь, как устроен этот бизнес? Девочки должны быть не только эффектными и начитанными. Они должны казаться недоступными. Когда бизнесмен едет куда-то со своей спутницей, ему хочется, чтобы она производила впечатление королевы, а не продажной девки. Чтобы у остальных возникла иллюзия. Он не покупал ее. Она сама захотела с ним быть. Это и есть статусность. Такие девочки, как твоя мать, были дорогими аксессуарами, которые богатые мужики брали у Стасика в аренду, понимаешь? И лица должны были быть незаезженными. Отработала пару лет и до свидания, нужна новая кровь. Но девочки не жаловались. После работы у Стасика они обычно находили себе обеспеченных мужчин и жили припеваючи. Ну, либо уходили в чернуху и прилично зарабатывали. Порой миллионы за ночь. Короче, все оставались довольны. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу про Костю. Клиентами Стасика всегда были богатые люди, которым была важна полная конфиденциальность. И он всегда ее обеспечивал. Думаю, служба безопасности Кости не смогла копнуть так глубоко. В конце концов, больше 10 лет прошло, а Стасик умеет хранить не только свои секреты, но и секреты своих клиентов. Я уверена, если бы Костя знал правду, он бы не сделал предложение твоей матери. И она тоже так думает. Поэтому очень боится. Оксана снова наполнила бокал. Я бы на ее месте рассказала правду, но твоя мать слишком любит Костю. Боится потерять. Я нахмурилась. Примерно так я и думала. «А что хотел этот Стасик?» – спросила я. «Зачем он приходил к маме?» «Спроси у нее сама». Не уверена, что она ответит. Оксана задумчиво взглянула на меня. «Хотел, чтобы она обучала его новых девочек». Я едва не поперхнулась газировкой. «Серьезно?» «Конечно». «Но она отказалась. Зачем ей это?» – пожала плечами Оксаны, и я поняла. Она лжет, но выпытывать не стала, зная, что Оксана кремень. Если не захочет, не скажет. «Ладно, Ярко, идем спать. Завтра будет веселый денек». «Ой!» – зевнула она и, не сдержавшись, ущипнула меня за щеку, как в детстве. «Как там твой парень-то?» «У меня его нет», – отозвалась я. «А зря». Оксана снова зевнула и вдруг призналась. «Никогда не думала, что забитая соседка с ребенком на руках станет женой такого человека, как Елецкий. Ох, Ленка, Ленка». На этом Оксана ушла спать, а я осталась одна. Вышла на балкон, взяв телефон в руки. Ответила на сообщение Стеши и открыла сообщение от Максима, которое не решалась открыть весь день. «Привет. Как ты? Давай погуляем завтра», — писал он. Я вздохнула. С момента нашего поцелуя, моего второго поцелуя в жизни, он, кажется, запал на меня. Помог починить телефон, а теперь приглашал на свидание. А я искала причину отказать. Макс был хорошим парнем, и мне не хотелось напрасно обнадеживать его, ведь я прекрасно понимала, что между нами ничего не будет. Я попробовала поцеловать его, чтобы понять, на всех ли парней я реагирую так, как на проклятого Игната, или же только на него. Оказалось, только на него. Макс был гораздо, гораздо лучше, но с ним я так ничего и не почувствовала. Может быть, он просто был не моим человеком? «А Елецкий что, твоим?» — спросил внутренний голос. «Извини, завтра у моей мамы свадьба», — ответила я Максу. И он тут же ответил, словно ждал моего сообщения. «Ого, не знал. Тогда напиши, когда будешь свободна». «Хорошо», — напечатала я, пожелала Максу спокойной ночи и ушла в свою спальню. Едва я опустилась на прохладную шелковую простыню, как провалилась в тревожный сон. Я проснулась спустя несколько часов, рано утром. День свадьбы выдался превосходным. Стояла теплая и сухая погода. В такую приятно ездить на пикник куда-нибудь в парк. Сидеть на траве в тени раскидистого дерева. Есть фрукты и пить холодную колу, слушая, как поют птицы, и плетя венки. По лазурному небу проплывали белые облака, похожие на взбитые сливки. Свежий ветерок играл кронами деревьев, заставляя их шуметь, а солнце заливало золотом комнаты нашего номера. Такие дни наполнены радостным спокойствием и летним умиротворением, когда кажется, что жизнь по-настоящему прекрасна. Идеально для проведения выездного бракосочетания. Именно о такой погоде мечтала мама. Утром за нами приехал роскошный белый лимузин. После завтрака в номере мы сели в него и отправились за город на торжественную выездную церемонию у воды, которая проходила на территории пятизвездочного бутик-отеля. После церемонии планировался банкет в ресторане с видом на озеро. Единственным, что меня тревожило, был Игнат. Я знала, что увижу его, иначе и быть не могло. И решила, что буду играть с ним в «Снежную королеву». Просто не стану обращать на него внимания. С мамой на связи были то Костя, то координатор церемонии, который уже ждал нашего приезда. И мне казалось, будто они с мамой не свадьбу организовывали, а управляли целой страной. До места проведения свадьбы мы добрались часа за полтора. Я видела, что мама нервничает, и успокаивала ее. А Оксана, которая опять налегала на шампанское, пыталась ее развеселить. Громко и с выражением рассказывала какие-то смешные и порой пошлые истории. Слушая их, улыбался даже молчаливый водитель лимузина. «Может быть, и не нужно все это было?» Почти с отчаянием спросила мама, когда мы вышли из машины. «Может быть, вернуться?» «Мам, подумай о Косте», — серьезно сказала я. «Разве ты не любишь его?» «Люблю», — прошептала она. «Тогда в чем дело? Выходи за него скорее. На твоем месте мечтают оказаться тысячи женщин. А он выбрал тебя, мам. Не сомневайся. Какая ты у меня взрослая». Вздохнула мама и, кажется, взбодрилась. Мы отправились в отель, который полностью был забронирован для гостей. И уже там, в большом красивом номере, началась дикая суматоха. Приехала команда визажистов и парикмахеров. Они должны были собрать и маму, и нас с Оксаной. Пришли фотограф с помощником и видеооператоры, и тут же начали снимать все и всех. Следом пожаловали несколько человек из свадебного агентства и отчитали, что все готово. Меня умело накрасили и так уложили волосы, что я едва узнавала себя в зеркале. Губы стали больше и чувственнее. Скулы выразительнее, а в глазах появилось до этого незнакомое для меня выражение уверенности. Из зеркала на меня смотрела незнакомая девушка, которая не просто хорошо выглядела, но знала себе цену. Я облачилась в то самое длинное облегающее платье глубокого малахитового цвета, которое мне так понравилось. Надела босоножки и серьги, подаренные мамой, и вышла из своего номера. Увидев меня, мама улыбнулась, подошла ко мне и осторожно обняла. «Какая ты у меня красивая», — сказала она и погладила меня по уложенным волосам. «Нет, мам, это ты у меня красивая», — рассмеялась я. «Самая красивая невеста». Это была не ложь. Мама выглядела отлично. Ее белоснежное платье смотрелось по-королевски сдержанно, но при этом роскошно и великолепно сидело на тонкой фигуре. Полуоблегающий силуэт, открытые плечи, оголенная спина, жемчужная дорожка из пуговиц, небольшой шлейф. Никаких легкомысленных кружев, воланов или бантов. Ничего лишнего. Одна изысканная элегантность. Волосы собраны в низкий пучок, без фаты. К такому платью она ни к чему. Единственное украшение – длинные серьги, камни в которых ярко искрились на свету. Увидев маму, сентиментальная Оксана растрогалась. Взяла ее за руки и ласково улыбнулась, словно сестре. «Ну вот и настал твой день, моя хорошая. Ты просто обязана быть счастливой, несмотря ни на что, поняла?» «Спасибо тебе за все, Оксан», — улыбнулась мама. «Только не плачь». «Конечно, не буду. У меня вся косметика потечет», — сварливо отозвалась ее подруга и повернулась ко мне. «Ярка, тебя я следующую выдаю замуж». «Спасибо, не хочется», — поблагодарила я и предложила. «Давай лучше мы тебя выдадим». «О, благодарю покорно», — тут же отказалась Оксана. «Мне и одной хорошо, а мужики эти надоели. Не всем же везет себе такого, как Костя, отхватить». Мама рассмеялась. И я поняла, что самым главным ее украшением была счастливая улыбка. Перед самой церемонией маму увели, и я вместе с Оксаной отправилась в велком-зону, в которой располагалось несколько шатров, фуршет, коктейльные столики, лаунж с кальянами, фотозона, столики с бонбоньерками, специальными комплиментами для каждого гостя и много всего другого. В велком-зоне уже начали собираться гости, которых на свадьбе должно было присутствовать огромное количество. Видя всех этих богато одетых, уверенных в себе людей, между которыми сновали официанты, я немного растерялась. Однако Оксана чувствовала себя словно рыба в воде. «Пойдем есть», — сказала она, выискивая глазами фуршетные столы. Однако взять Оксана ничего не успела. Увидела кого-то и решила подойти, а я осталась одна. «Боже, это свадьба моей мамы!» А я снова чувствую себя чужой. Пытаясь прогнать это чувство, я осторожно взяла канапе с черной икрой. Однако не успела даже прожевать, как раздался знакомый мужской голос. «Привет, Ярослава!» Я обернулась и увидела Сержа с бокалом в руке. Он улыбался, глядя на меня. На его лицо падало солнце, и он немного щурил глаза. Ресницы у него были золотисто-коричневые, как и брови, а глаза на свету казались кристально-голубыми, как у ангела. Понятно, почему Стеша на него запала. «Привет», — ответила я с полным ртом, и, кажется, это было смешно, потому что Серж улыбнулся и со смехом в глазах смотрел, как я пытаюсь быстро прожевать канапе. «Не знала, что ты тоже будешь на свадьбе», — выговорила я наконец. «Мой отец — друг и правая рука Константина Михайловича», — отозвался Серж. «Мы приехали всей семьей». «Здорово». Что еще ему ответить, я категорически не знала. «Отлично выглядишь, Ярослава», — продолжал Серж, рассматривая меня. «Спасибо. Ты тоже», — вернула я ему любезность. «А как тебя называют сокращенно?» — неожиданно поинтересовался парень. «Слава?» Его вопрос меня удивил. «Яра, а что?» «Мне кажется, Слава подходит тебе больше. Можно я буду называть тебя Славой?» — спросил Серж. «Тогда я буду называть тебя Серым», — отозвалась я. «Почему?» — весело рассмеялся он. «Мне кажется, что Серый подходит тебе больше, чем Серж», — пожала я плечами. «Странный какой-то. Может, его Игнат подослал?» «Кто его знает? Я с логикой одноклеточных разбираюсь плохо». «Меня так 1000 лет не называли». «А ты смешная. Только не обижайся, это комплимент». «Мне нравится твое чувство юмора», — дружелюбно сказал Серж. «Наверное, нужно быть хорошей девочкой и сказать, что мне тоже нравится твое чувство юмора. Но ты его не демонстрировал», — отозвалась я. «Ну, или я не заметила». «Я не спец по юмору», — развел руками Серж. А потом вдруг потянулся к моему лицу и что-то убрал со щеки рядом с губами. Как оказалось, это был крем из авокадо, которым я умудрилась испачкаться. И вместо того, чтобы вытереть палец, Серж просто облизнул его. Но я даже сказать ничего не успела по этому поводу. За его спиной вырос его высочество принц Игнат, одетый в черный, словно траурный костюм. Под руку с ним была та самая пепельная блондинка, с которой он целовался возле университета. «Ты где потерялся?» — грубовато спросил Игнат у Сержа и заметил меня. В его глазах появилась неприязнь, а мое лицо, кажется, стало недобрым. «Я тут увидел твою будущую родственницу и подошел к ней», — спокойно ответил Серж. «Будущую родственницу?» — удивилась девушка. «Это как?» «Никак, он шутит», — отрывисто сказал Игнат и одарил меня еще одним неприятным взглядом. «Ярослава — дочь невесты Константина Михайловича», — словно не слышал его Серж, у которого воспитание и так-то было на порядок больше. «Серьезно?» Глаза у блондинки округлились, и она протянула мне маленькую изящную ладонь. «Привет. Рада с тобой познакомиться. Я Алекса, девушка Игната». «А его ты, наверное, знаешь. Он сын жениха твоей мамы». Я осторожно пожала ее прохладную руку. Боже, как пафосно. Я еще никогда не здоровалась ни с кем за руку. Почему она меня так бесит? Потому что девушка Игната? «Приятно познакомиться. Ярослава», — ответила я, стараясь быть спокойной. «Думаю, теперь мы будем часто видеться», — улыбнулась мне Алекса. Но я почему-то почувствовала фальшь. Словно за маской красивой и милой девочки скрывался кто-то другой. Только кто? «Свадьба безумно красивая, все оформлено со вкусом», продолжала Алекса, положив руку на плечо Игната так, будто он был ее собственностью. «Я умею ценить красоту, а здесь мне очень комфортно». Несколько минут я разговаривала с Алексой и Сержем, пока молчавший и явно недовольный Игнат не сказал им. «Идемте отсюда». «Куда?» — поднял бровь его друг. «Я сказал, идемте», — нахмурился тот. «Ярослава, ты с нами?» — повернулся ко мне Серж. «Нет, мне нужно найти кое-кого», — покачала я головой. «С ними? Да ни за что. Лучше Оксану дождусь». «Тогда встретимся позднее», — улыбнулся Серж. Они с Алексой прошли вперед, а Игнат чуть задержался. Специально, чтобы сказать мне кое-что так, чтобы слышала только я. «Постарайся не попадаться мне на глаза. Портится настроение». Его злой тихий голос раздался прямо у меня над ухом. «Господи, ну как у него это получается? Пару фраз, и я готова его придушить. Взаимно, дорогой!» Прошептала я и словно случайно уронила ему на идеально начищенный ботинок остатки канапе с икрой. «Ох, извини, я нечаянно. Какая беда. Помой в фонтанчике». Игнат порывисто схватил мою ладонь и сжал ее, заставив меня забыть, как дышать. Воздух между нами тотчас наэлектризовался. «Не смей вести себя со мной так», — прошепел он. «Как так?» — вздернула я подбородок, не торопясь вырвать руку. Слишком приятны мне были эти касания. Ненавистны и приятны одновременно. «Так высокомерно». Он переплел свои пальцы с моими и снова сжал. Его кадык дернулся. Игнат будто не хотел меня отпускать. Он неотрывно смотрел на меня. И на мгновение мне показалось, что сейчас обнимет меня и прижмет к себе. Но он не сделал этого. А отпустил мою руку. Резко развернулся и пошел прочь.